17. Увидев яростно устремившиеся вперед толпы херусков, Германик приказывает наиболее доблестным всадникам напасть на них с фланга, а Стертинию с остальной конницей обойти врага и ударить на него с тыла. Сам он должен был в подходящий момент оказать им поддержку. Между тем, внимание полководца привлекло прекрасное предзнаменование. 8 орлов пролетели по направлению к лесу и там опустились. Увидав это, он воскликнул, обращаясь к воинам, чтобы они последовали за римскими птицами, исконными святынями легионов. Навстречу херусскам устремляются пехотинцы, и одновременно их тыл и фланги теснит высланная заранее конница. И удивительное дело. Два отряда врагов пускаются бежать в противоположные стороны. Те, что были в лесу, на открытое поле, а те, что стояли на поле, в лес. Находившихся между ними херусков римляне теснили с холмов. Среди врагов виднелся армений, который словом, примером в бою, стойкостью в перенесении ран побуждал их держаться. И он опрокинул бы лучников и прорвался, если бы ему не преградили пути когорты ретов, венделиков и галов. Употребив всю свою силу и быстроту коня, он все же пробился, измазав себе лицо своей кровью, чтобы остаться неузнанным. Некоторые передают, что хавки, сражавшиеся среди римских вспомогательных войск, узнали его, но дали ему ускользнуть. Такая же доблесть или хитрость спасла и Ингвиомера. Остальные были перебиты. Большинство пытавшихся переплыть Визурги погибло от пущенных в них стрел и дротиков или в стремнинах реки, наконец, в потоке бегущих или от обвалов под их тяжестью берегов. Некоторые в позорном бегстве, забравшиеся на верхушки деревьев и прятавшиеся там между ветвей, расстреливались забавы ради подоспевшими лучниками, другие были раздавлены сваленными под ними деревьями. Страница 52.